Свенсонской группе радикального действия были в основном девушки моложе 20 лет, даже старшеклассницы. Он посылал их грабить банки или подкладывать бомбы в гамбургских торговых галереях. «Мы с Фабелем не раз спорили на эту тему», — пояснил Ван Хайден, поворачиваясь к хорошенькой доктор Экхарт. «Поскольку идентификация обгорелого тела Свенсона дала не слишком убедительный результат, у Герра Фабеля сейчас шевельнулось подозрение, что этот террорист годами скрывался, а теперь восстал из могилы и учинил жестокие убийства». «Вы правда верите, что это дело рук того Свенсона?» — спросила психолог Фабеля. «Не то чтобы очень верю, но как версию это несколько фантастическое предположение. Я бы не советовал отбрасывать сходу». «Извините за вопрос», — сказала доктор Экхарт. «И все же, исходя из чего вы относите этого человека к кругу потенциальных подозреваемых? Даже если ваш террорист жив, то какая связь между ним и преступлениями, в которых очевиден почерк серийного убийцы?» «Конечно, в этой версии многое кажется притянутым за уши. Я даже могу согласиться с мнением герра-криминаль-директора Ван Хайдена, что тот Свенсон, вероятно, погиб при взрыве. Но в этих письмах меня сразу резанула подпись «Сын Свена» в сочетании с настойчивыми повторениями какой-то чепухи про орла. Подпольная кличка Свенсона — Орел. К тому же у него были весьма странные отношения с женщинами». «Что значит «странные»?» «У него, похоже, была потребность полностью порабощать женщин. Говорят, он спал со всеми участницами своей чисто женской группы. В прессе их назвали «гарем Свенсона». «А как он связан с вами?» «В 1983-м они совершили налет на головное отделение Коммерцбанка на площади Пауля Невермана. В ограблении участвовали три девушки, члены Свенсонской группы радикального действия. На выходе они случайно столкнулись с двумя патрульными полицейскими. Завязалась перестрелка. Одна террористка и полицейский были убиты, другая террористка и второй полицейский получили тяжелые ранения. Когда приехал я, третья террористка пыталась бежать. Я преследовал ее до набережной, кричал, чтобы она бросила оружие и сдалась, но она упрямо отстреливалась, ранила меня в бок. Я положил ее двумя выстрелами в голову, умерла сразу. Гизела Фром, 17 лет, в сущности ребенок». «Понятно», — протянула доктор Экхарт. Сняв очки и щурясь, она пару секунд внимательно смотрела на Фабеля. «Через эту смерть Свенсон мог бы чувствовать себя связанным с вами. Тем не менее, даже если Свенсон каким-то чудом выжил и все это время где-то скрывался, он наименее убедительный кандидат в подозреваемые». «Почему?» «Ни по одному из параметров не подходит. Ни по возрасту, ни по психологии, ни по всему остальному». Доктор Экхарт отбросила со своего высокого красивого лба непокорную прядь черных волос. Снова надев очки и заглянув в бумаги, она продолжила. «Профиль нашего убийцы можно составить, опираясь на вещественные доказательства с места преступления и содержание электронных писем. Конечно, это пока что только первый, очень общий набросок его портрета. Мужчина между 20 и 40 годами, скорее всего, под 30. Он явно весьма умен, но, вполне вероятно, сильно преувеличивает остроту своего ума. Образование, как минимум, законченное среднее. Возможно, специалист с дипломом. который работает в солидной фирме или в солидном учреждении на более или менее ответственном посту, хотя чувствует себя обойденным и уверен, что способен на большее. А если ему по каким-то причинам не удалось получить или закончить высшее образование, то он бесится от того, что отсутствие университетского диплома препятствует его карьере. Но если он с высшим образованием, то нижнюю границу возраста следует поднять до приблизительно 26 лет. Здесь уже было отмечено, что он вроде бы неплохо разбирается в тонкостях интернета. С высокой степенью вероятности можно предположить, что живет один. В последнем письме он говорит о своей незаметности на групповой фотографии, и это хорошо вписывается в портрет типичного серийного убийцы, социально изолированный маргинал. Он отчаянно одинок, потому что его комплекс неполноценности препятствует нормальному общению с людьми. Он чувствует себя невостребованным и кругом обделенным. Его ум оценивают недостаточно, его способностям не дают развиваться. Никто в мире его не понял. И этому враждебному миру он теперь объявляет войну. Не исключено, что в детстве или юности какая-то женщина унизила или унижала его и давила своей властью. Другой вариант. В прошлом был случай или целая полоса, когда мать манкировала обязанностью оберегать его и не защитила от отца-тирана или отца-самодура. Что бы ни вызвало ненависть нашего убийцы к женщинам, ее созревание, очевидно, совпало с половым созреванием, и его мастурбационные фантазии, вероятнее всего, вращались вокруг мести всем женщинам, вокруг актов грубого насилия. Таким образом, ненависть к женщинам и страх перед ними навсегда сплелись в глубинах его подсознания с сексуальным возбуждением. Скорее всего, он страдает от сексуальной дисфункции или даже почти полный импотент, за вычетом тех случаев, когда эрекции и оргазму предшествует акт экстремального насилия, направленный против женщин. Однако следов спермы или хотя бы попытки проникновения эксперты не обнаружили, вежливо вставил Фабель. Доктор Экхарт ответила на его взгляд, чуть пригнув голову и внимательно посмотрев на гаупткомиссара поверх очков. Из чего вовсе не следует, что сексуального акта не было. Этот ушлый малый, возможно, использовал презерватив, чтобы не оставить экспертам материал для анализа ДНК. Одно несомненно, то, что он делает для достижения сексуального удовлетворения, так чудовищно далеко от нормального секса, что это и сексом назвать нельзя. Не исключено, что он импотент полный и безнадежный, и на месте преступления у него нет даже малейшей эрекции. Таким образом, хотя преступление совершается на сугубо сексуальной почве, преступник не способен самостоятельно разобраться в его природе или признаться себе. И тут надо отметить, что и сама электронная почта убийцы, и ритуализированный способ убийства указывают на религиозную упаковку преступления. Убийство – некий ритуал, который он совершает по причинам более высоким, чем вульгарное сексуальное удовлетворение. В паузу после точки Мария Клея проворно вставила свое замечание. А если преступник не один? Или тут что-то вроде ритуала? Не имеем ли мы дело с каким-то религиозным культом? Вернер Мейер презрительно хмыкнул. Женщины не сочли нужным отреагировать на его скептицизм, а Фабель упрекнул коллегу взглядом: «Не мешайте людям высказываться». «Ваша догадка может быть справедливой», — ответила Сюзанна Экхарт. «Однако такой вариант кажется мне маловероятным. Но если предположить, что в преступлении замешано несколько человек, то гипотетические личностные параметры главного героя, того, кто убивал, менять не придется. Если он действовал не один, значит, кто-то им манипулирует. Некто, заместивший в его сознании равнодушных или жестоких родителей. Одну такую пару, серийного убийцу и его вдохновителя, поймали в Америке в 80-е годы. Один из двух – абсолютно забитое существо, второй – патологический эгоцентрик. Но в нашем случае, мне представляется, речь идет о сольном крестовом походе против человечества, о чем преступник обстоятельно толкует в своем втором послании. Он – одинокий волк. Работающее в связке серийные убийцы – явление чрезвычайно редкое. Доктор Экхард сделала паузу и сняла очки. Этот несчастный компенсирует актами чудовищного насилия тайный комплекс неполноценности. Именно поэтому я не верю в то, что это террорист Герра Фабеля. Не тот возраст, не те причины, не та психология и, наконец, не та политическая окраска. Ван Хайден резко вскинулся. «Что в вашем понимании означают слова «не та политическая окраска»?» «Тот портрет, который я набросала, желание свалить на общество личные неудачи, чувство социальной ущемленности и нереализованности и так далее, вплоть до психосексуальной травмы, все это куда больше соответствует типу неонациста, чем левака». Раньше вы вроде бы исключали политическую подоплеку. Я ее и сейчас почти полностью исключаю. Нашего преступника толкает убивать тяжелое сексуальное расстройство. Но, как у любого человека, у него есть какие-то политические взгляды. Возможно, в его искореженной душе сложились собственные гротескные теории. Повлияла психопатология на политические пристрастия или нет, не суть важно. Главное, он пытается использовать какие-то политические декларации для оправдания или частичного оправдания того, чему на самом деле оправдания не существует. Я веду к тому, что левый террорист типа Свенсона должен быть человеком совсем иного склада, так сказать, с иным набором уродств. Фабель кивнул. «Тут мне вам возразить нечего. Но что, если все вертится исключительно вокруг меня? Вдруг это действительно Свенсон, и он, как бы сказать, бросает мне вызов? Я убил одну из его женщин, а он убивает женщин, которых я, как полицейский, обязан защищать». Сюзанна Экхард рассмеялась. «Ну, теперь мы поменялись ролями, Герр Фабель. С точки зрения психологии это ни в какие ворота не лезет. На столь шатких основаниях строятся лишь дешевые триллеры, а не реальные маниакальные обсессии». Она положила очки на стол, расправила плечи и откинула голову назад, неотрывно глядя на Фабеля. Как бы присутствующие не заметили, как дерзко она с ним кокетничает и насколько он ею увлечен. «Если хотите поиграть в психолога», — продолжила Сюзанна Экхард с улыбкой, — «то позвольте мне поиграть в полицейского. Вы не раз подчеркивали, что этот Свенсон, вероятнее всего, давным-давно погиб, правильно? В последнем письме наш преступник описал себя как незаметную фигуру на групповой фотографии. Похоже на террориста с гаремом из студенток и школьниц. На террориста, портрет которого был на первых полосах всех газет». Ван Хайден расхохотался. «Фрау доктор Экхард, придется мне назначить вас на место нашего незадачливого гаупткомиссара». Затем, сразу посерьезнев, он обратился к Фабелю. «Завязываем обсуждать призраков. Все внимание на живых подозреваемых». Фабель все никак не мог оторвать глаз от Сюзанны Экхарт, на губах которой доигрывала улыбка. Доктор отвечала взглядом на взгляд, и ее темные глаза вызывающе блестели. «Будет подкалывать», — ворчливо сказал Фабель Ван Хайдену. «Я же с самого начала согласился, что это версия с потолка». Доктор Экхарт опять водрузила на нос очки в модной оправе и взялась за досье. «Еще одно. Хорошо бы сейчас посмотреть под новым углом на относительно недавние, нераскрытые случаи изнасилования или попыток изнасилования. Восхождение к нынешним зверствам наш убийца, быть может, начинал с подобных нападений. Просто в конце концов они показались ему пресными, потянуло на что-то более острое. Недавнее нападение типа тех, что описала фрау доктор Экхарт, уже в фокусе нашего внимания?» — спросил Ван Хайден, не без значения вскидывая бровь. Вернер Мейер бросил отчаянный взгляд на Фабеля и гримасой показал: «Как же мы, дураки, этого сами не сообразили!» Ответный взгляд Фабеля его одернул. «Дураки, конечно, но признаваться в этом не стоит». Прокашлявшись для солидности, Фабель сказал: «Герр криминаль-директор, мои ребята уже допросили или разыскивают для допроса тех преступников, которые находятся на свободе и приблизительно соответствуют портрету нашего убийцы. Пока ничего интересного. Хотя в прошлом году в Гамбурге и окрестностях было совершено много нераскрытых нападений на женщин, мои сотрудники уже прочесывают архив». «Замечательно, герр гаупткомиссар», — кивнул Ван Хайден. «Держите меня в курсе». «Ладно, меня ждут другие дела». Бросив взгляд на свои наручные часы, он сказал Фабелю: «Сможете подняться ко мне минут через 10?» «Да, герр криминаль-директор». После ухода Ван Хайдена Фабель подошел к стене, увешанной фотографиями с обоих мест преступления. Фотовспышка в сочетании со специальным светом делала изображение противоестественно ярким и отчетливым, гротескно преувеличивая каждую жуткую деталь. В памяти Фабеля все сохранилось иначе, не так пестро. 4 долгих месяца назад они с Вернером Мейером стояли на пустоши у шоссе на Люнебург. Завывал холодный ветер, из потрескивающих раций неслись голоса полицейских, портативные дуговые лампы освещали почти лунный пейзаж. Грудь трупа была распахнута, ребра вывернуты. Урсула Кастнер, первая жертва, 29 лет, многообещающая юристка. А на следующий день управление получило первое электронное послание для Фабеля. Фабель заметил рядом с собой Марию Клея и спросил отчасти ее, отчасти самого себя: «Почему они это делают?» Его взгляд задумчиво перебегал с фотографии на фотографию. «Делают что? Почему они так покорно дают себя убить? Первая жертва, по всей видимости, сама пришла на свидание с убийцей. Ее автомобиль был аккуратно припаркован на стоянке у автострады и заперт. Никаких указаний на борьбу или похищение силой. А вторая жертва, похоже, сама впустила убийцу к себе. Или у него даже имелся ключ от ее квартиры. Как бы то ни было, дверь не взломана, и нет свидетельств борьбы на лестничной площадке или в прихожей. Ну, Моник, как проститутка, имела ограниченную возможность выбирать, кого к себе пускать, а кого нет. Но Урсула Кастнер была женщиной умной и осторожной, с кем попала наверняка не якшалась. Почему они обе так легкомысленно вели себя с совершенно незнакомым человеком? «А может, они встречались с ним не в первый раз?» — возразила Мария. Серийные убийцы практически никогда не выбирают в жертву людей, с которыми они знакомы, — сказала Сюзанна Экхард, присоединяясь к Фабелю и Марии. Итак, почему Каснер пошла с ним, а Моник пустила его в свою квартиру? — повторил Фабель свой вопрос. Мария только пожала плечами. «Возможно, у него располагающая к доверию внешность», — произнесла Сюзанна задумчиво. «Помните знаменитого Альберта де Сальво?» Мария и Фабель растерянно переглянулись. «Я имею в виду бостонского душителя. Убил дюжину женщин в Бостоне в начале 60-х. К сожалению, никогда про него не слышал», — сказал Фабель. «И век бы про него не слышать», — улыбнулась Сюзанна. «Но мне по должности приходится самым подробным образом изучать биографии извращенцев. Так вот, бостонские следователи задавали себе примерно тот же вопрос, что и вы: почему жертвы с такой легкостью пускали его к себе?» И они в итоге выяснили, почему. Де Сальво оказался водопроводчиком. Звонил в дверь и заявлял, что его послали проверить состояние труб. Если нарывался на недоверчивую женщину, которая не пускала незнакомца в квартиру, он просто говорил: «Ладно, но домоуправитель, боюсь, очень рассердится», разворачивался и уходил. Ссориться с домоуправителем у женщин охоты не было. То, как покорно де Сальво пошел прочь, успокаивало. Да и в руке у него был чемоданчик с инструментами. В итоге некоторые поначалу недоверчивые особы возвращали его и открывали ему дверь. «Вы намекаете, что нам следует искать водопроводчика?» — спросила Мария. «Меня не нужно понимать буквально», — сказала Сюзанна. «Стоит поискать того, кому мы склонны доверять, невзирая на то, что видим человека в первый раз». Постукивая шариковой ручкой по подбородку, Мария сказала: «По его собственному описанию, этот тип — личность неприметная. Не бросается в глаза на групповой фотографии. Значит, скорее всего, и внешность у него заурядная. Он выдает себя за какое-то официальное лицо и, соответственно, одевается перед выходом на охоту». «Слушайте, герр Фабель, слушайте», — сказала Сюзанна Экхард, широко улыбаясь и показывая идеальные жемчужно-белые зубы. «В качестве психолога-любителя ваша сотрудница на голову превосходит вас». Однако Фабель слушал рассеянно. Он весь был сосредоточен на фотографиях на стене. «Можно даже предположить, что этот тип увеличивает себе кайф, переодеваясь кем-то. Его ритуальному правосудию очень подходит образ представителя власти. А кому люди доверяют безогляднее всего? И кто больше прочих воплощает собой закон и порядок?» Мария Клея ошарашенно уставилась на Фабеля. Затем тихо выдохнула: «О, черт!» «Но?» — спросил Фабель с усталой улыбкой. «Кто понесет дурную весть герру-криминаль-директору? Вы или я?» Перед тем, как идти к Ван Хайдену, Фабель заскочил в 7-й отдел. В земельном управлении уголовной полиции этот отдел отвечает за борьбу против организованной преступности. Там он договорился о встрече с гаупткомиссаром Бухгольцем, возглавлявшим группу, которая занималась преступной организацией Улугбая. Бухгольц согласился обстоятельно побеседовать с Фабелем в 3:30. По тону коллеги Фабель угадал, что его визит не оказался неожиданным, но желанием общаться с ним Бухгольц отнюдь не горит.